Глава 23. «Я тоже останусь», – безапелляционно заявила Аня, когда остальные потянулись к выходу. «Нет, голубушка», – покачала головой Ольга Анваровна, извлекая из принесенной с собой сумки свертки с инструментами. «Уж поверь, тебе смотреть на то, что здесь будет, точно не стоит», – покачала головой Ольга Анваровна. «Я что, ни кишок, ни кровища никогда не видела, что ли?» – возмутилась азиатка. «Не сахарная, не растаю». Графиня подняла взгляд и смерила им девочку. Та не дрогнула. «Анют!» – попытался вмешаться я. «Не пойду», – раздельно произнесла она. «Тебя не спрашивают». В голосе графини зазвучал металл. «Каждый должен делать то, что принесет наибольшую пользу. Здесь мне хватит орка. А ты будешь... мешаться?» Ядовито поинтересовалась Аня. «Бесполезно», – словно бы не заметив возражений, договорила графиня и добавила. «Или тебе не важно, отомстим мы за щегла или нет?» Это был удар под дых. Азиатка покраснела и громко злобно задышала. Она видела, что графиня просто манипулирует ею, но сделать с этим ничего не могла. Наконец она тоже ушла, громко хлопнув напоследок дверью. И мы остались одни. Халва снова тихо захныкал. Что он не Келдинг и вообще просто мимо проходил, но его никто не слушал. Ольга продолжала деловито раскладывать свои неожиданно многочисленные инструменты. Я разглядывал их и чувствовал, как с каждой секундой мне немного плохеет. Такого я от графини не ожидал точно. Нет, я и раньше знал, что если понадобится кого-то мучить, рука у нее не дрогнет. Но не думал, что дело поставлено настолько профессионально. «Орк!» – отвлекла меня от размышлений графиня. «Долго столбом будешь стоять?» «А? Что? Я готов!» Быстро вернулся к реальности я. «Тащи халву вон на тот стол». Я покрутил головой и действительно обнаружил в дальнем углу металлический лабораторный стол, весь покрытый весьма характерными пятнами. По сторонам от него свисали прочные широкие ремни, тоже вместе с пятнами, наводившими на мысль, что не просто так пленника приволокли именно в этот каземат. «Орк, не надо!» – завопил халва. «Пожалуйста, не надо! Я не Келдинг! Я не Келдинг! Не Келдинг!» Я, стараясь не обращать внимания на вопли, взвалил бывшего сокурсника на плечо и понес к столу. Тот принялся отчаянно сопротивляться, разок даже умудрился пнуть меня в живот. Оказалось, не столько чувствительно, сколько разозлило. Легонько зарядил ему кулаком по ребрам. Халва резко выдохнул и затих. Свалил бывшего сокурсника на стол, начал привязывать. Вроде бы успокоившийся после моего удара предатель снова начал сопротивляться. Но куда там его тщедушному телу против моих квазих мышц? Навалившись на халву сверху, я затянул первый ремень, идущий вдоль живота, и взялся за тот, который должен был держать шею. Спустя минуту все было готово. Подошла графиня, успевшая нацепить поверх одежды что-то вроде кожаного халата, оценила результат. «Спасибо, орк. Будь так добр. Принеси мои инструменты». Я развернулся и потопал за свертками с инструментами. Все они уже были развернуты. В таком виде принес один за другим, держа за краешки. Ольга с деловым видом посмотрела на содержимое одного свертка, перевела взгляд на второй и остановилась на третьем, с короткими, похожими на скальпели ножами. Пальцами проверила остроту и вытащила самый крайний, с небольшим загибом на конце. Халва сглотнул. «Ну что, голубчик, начнем?» Безразлично поинтересовалась у него графиня, поигрывая выбранным инструментом. «Или все-таки начнешь говорить добровольно?» «Ольга Анваровна, пощадите! Я не знаю ничего! Я не...» пролепетал халва. «Тогда я сейчас начну, а ты будешь стараться убедить меня в своей искренности», описала свои планы графиня. «Пока я тебе не поверю, будем развлекаться. Начнем вот с этого ножика. Знаешь, что это такое?» Острие инструмента коснулось одежды халвы и взрезало ее, оголив впалую грудь. «Знаешь, почему он так интересно загнут? Дело в том, голубчик, что этот изгиб позволяет подцепить кожу изнутри и гарантированно сделать разрез, не давя на расположенные под ней ткани. Ощущения, конечно, менее приятные, да обезболивание нам с тобой не положено, так что придется потерпеть немного. Готов?» «Нет!» – завопил халва. Графиня, сузив глаза, сделала резкое движение ножом, и вопль Келдинга перешел в вой, а кожа грудной клетки разошлась широким кровоточащим разрезом. «Орк, вон там стоит коробка с ветошью», – ножом указала мне графиня. «Принеси». Сказать по правде, я даже обрадовался возможности отвернуться. Умом понимал, что это только начало, и по факту Ольга еще ничего особенного Халве не сделала, но заранее готовился к худшему. А с учетом того, как графиня на занятиях в прозекторской заставляла нас буквально разбирать зараженных на запчасти, в том числе на живую, я был уверен, что тут она проявит максимум своих мясницких талантов. Пока я искал коробку, пока шел к ней, Халва взвыл, да так, что я едва не подпрыгнул от неожиданности. Оборачиваться не стал, подхватил коробку, в моих лапищах показавшуюся мне крохотной, как шкатулка для всяких женских ерундовин, и двинул обратно к столу, старательно разглядывая каменный пол под ногами. «Благодарствую», — проронила Ольга Анваровна, когда я поставил коробку рядом с ней. «Будь другом, дай тряпку. Крови в нашем халве, как говна, а с виду тщедушней некуда. Даже дуть в его сторону страшно». Подцепив когтем первую попавшуюся тряпку, я протянул ее к графине и все-таки рискнул поднять взгляд. Ольга Анваровна была забрызгана красным по самые брови. Я волей-неволей покосился на халву. Грудная клетка у него была раскрыта уже полностью. Клочья кожи свисали по бокам, открывая взгляду мышцы, сухожилия и ребра с запекшимися частицами крови. Поврежденные сосуды графиня, разумеется, запечатала. Знахарь она или кто, в конце концов. А я вдруг понял, что любой из нас, учеников Академии, в потенциале тоже может стать мастером пыточных дел. Ведь кому, как не нам, знать, как продержать жертву живой достаточно долго, чтобы она, обезумев от боли, выложила нам все, что знает. Мысль была откровенно противной и даже брезгливой. Знахарство у меня всегда ассоциировалось с практической пользой и помощью себе и другим. Но уж точно не с тем, чем сейчас занимались мы с графиней. «Орк, соберись!» Голос Ольги Анваровны резанул не хуже ножа. «Да, готов я!» Взяв себя в руки, подтвердил я. «Готов!» «Хорошо, тогда дай мне крючок, средний, и верни этого слабака в сознание. Он какой-то совсем болезный». Отыскав нужный инструмент, я повернулся к бесчувственному халве. «Как я учила, помнишь?» Я положил лапы на виски предателя и почувствовал, как сквозь меня течет энергия. Зажмурился, сосредотачиваясь на ее потоках, вкачал немного в халву. Тихий вздох Килдинга подтвердил, что я все сделал правильно. «Хорошо, теперь отойди. Второго халата у меня нет». Подчинился. Глаза открывать не хотелось, но я себя заставил. Как бы ни было мне неприятно быть участником пытки бывшего сокурсника, ощущать себя трусом на фоне решительной и железной графини было еще противнее. К тому же, разве мы не правое дело делаем, а? Спасаем замок от сумасшедших сектантов, которые, к тому же, украли могущественный и опасный артефакт, и уж точно не для того, чтобы обернуть его силу на пользу людям. Цель оправдывает средства, верно или нет? Графиня, вооружившись крючком, одним коротким движением загнала его халве под ребро, отчего тот заорал благим матом. «Так что насчет твоего пособника?» Наклоняясь к нему, проворковала Ольга. «И слезы солнца?» «Я не знаю! Ничего не знаю! Я ничего не...» Голос предателя, звонкий вначале, стал тихим и неразборчивым. «Слабак!» Презрительно процедила сквозь зубы графиня. «Орк, тебе придется принять более активное участие, чем планировалось». Не сказать, что я почувствовал себя счастливым от такого предложения, но согласно кивнул. «Что надо делать?» «Держи его в сознании», — пояснила графиня. «На самом краю. Так, чтобы полностью понимал и чувствовал все манипуляции, но отключиться не мог. Это лучшая пытка из тех, которые я знаю». «Когда не то чтобы нестерпимо, но никуда не деться», — уточнил я. «Верно. Когда разум затмевает не сила боли, а ее бесконечность и неотвратимость». «Понял». Я снова положил лапы халве на виски и приготовился к тому, что пытка будет, пусть не настолько мучительной, как ожидалось, но зато долгой. Очень долгой. Ведь это действительно страшнее, чем нестерпимая, но быстрая боль. В этот момент стало кристально ясно, зачем графиня оставила именно меня. Дар знахаря работает, как правило, сопровождаясь приятными, или в крайнем случае, без ощущений. Только моя способность к исцелению по какому-то странному выверту причиняла боль и сама по себе была мучением. Оставалось только догадываться, это так совпало или Ольга все изначально спланировала. Хотя, это мое искривленное восприятие играет шутки. Она стала моей женщиной. Из-за этого что-то внутри меня пытается приписать графине черты, которые мне самому приятно и важно в ней видеть. Нужно осознать уже, что она была неизмеримо круче меня самого уже сотни лет до того, как я очутился в Улье. Опыт Ольги Анваровны несоизмерим с моим собственным. Конечно, она знала, предвидела и планировала, если не эту, то ситуацию, подобную этой.